Добрый день. Я хотел бы сегодня остановиться на очень важной теме, которая посвящена проблемам семьи. Не так давно я смотрел в интернете выступление православного священника, который говорил о том, что скоро христиан не будет. Не только потому, что идет в Европе сейчас массовый отказ от христианства, но и потому, что христианские семьи распадаются. Как он сказал, мусульмане любят своих детей, а христиане защищаются от них, как от врагов, предохраняются. Он говорил о том, что в принципе христианская цивилизация обречена. Но хотя бы и говорил с болью достаточно нескрываемой о том, что кризис этот очень серьезный. Он затронул все уровни общества. И выхода он не видит. В это же время практически абсолютное большинство священников, православных, католических, протестантских, не видит никаких проблем. Они спокойно живут, проповедуют, и делают вид, что ничего не происходит. Для того, чтобы бороться с болезнью, сначала нужно признать, что болен, потом поставить диагноз, потом искать средства для излечения. Практически в среде церковнослужителей об этом никто не говорит. Хотя вроде бы они первые должны поднимать эту тему и пытаться решить этот вопрос. Идет деградация религиозных представлений, деградация западного мира, связанного с христианством, деградация семьи, личности. И в семьях практически перестают появляться дети. Другой известный богослов, богословов не так много, один из лидеров богословия православного, сказал интересную фразу. Католичество практически при смерти. Мы еще живы. Что это означает? Это означает, что православие тоже приговорено. Шансов к выживанию его он не видит, но, трезво оценивая ситуацию, признает, что православие еще сохраняет какие-то нравственные ценности, и пока еще оно живо. Но когда говорят «больной еще жив», обычно это означает, что осталось ему недолго. Ни священник, ни богослов, которые достаточно искренне и честно говорят о трагедии, которая разворачивается на наших глазах, не попытались поставить диагноз, не говоря уже о средствах для лечения болезни. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Но есть еще более страшные – это те, которых мы не хотим замечать. Западная цивилизация упорно игнорирует факт своего вымирания. Религиозного, политического и экономического в том числе. Распад идет очень быстро. Священник, который говорил о том, что идет распад семей, о том, что христиане не хотят иметь детей, говорил нам об этом с болью, и одновременно, что самое трагедийное, что его скорбь по поводу распада семей имеет причины. И эти причины можно найти в его проповедях. То, о чем он говорит в своих проповедях, с моей точки зрения, исходя из моих исследований, как психолога, в первую очередь, говорит о том, что та система ценностей, которую он проповедует, и тот распад семей, который мы наблюдаем, это вещи взаимосвязанные. Речь идет не о проповеди христианства. Потому что православие, католичество и протестантство – это лишь попытки, версии понять то, что говорил Христос. Я помню, что говорил этот священник в проповедях. Он говорил о том, что христианство является самой бескорыстной религией. И оно ничего не предлагает человеку, только пойти на крест, быть сораспятым Христу. Человек ничего не получит, ни денег, ни здоровья. Нужно взять крест и быть сораспятым. Но человек так устроен, что он должен иметь цель. Когда его приглашают совершить самоубийство, срабатывает естественный защитный рефлекс. Человек не хочет идти туда, где ему предлагают только умереть. Когда этот же священник говорит о том, что теракты, которые проводят смертники, это явление дьявольское, это от дьявола, а не от Бога. Это вопиющее язычество, которое приводит к именно таким последствиям, распаду семьи. Чем язычество отличается от единобожия? Для язычника главная цель – это его благополучие, его жизнь, его желание. Он молится богам, причем каждый бог – это воплощение какого-то желания. Бог плодородия, бог жизненного здоровья, бог денег, бог удачи. То есть его желание, как бы за каждое желание отвечает какое-то божество. Он в центре, а боги вокруг него, по сути дела, подсознательно. И молится язычник для того, чтобы получить, укрепить свою жизнь, получить блага, здоровье и все остальное. Язычник, по сути дела, поклоняется не Богу, а жизни, благополучию, желаниям. Но когда мы поклоняемся чему-то, мы от этого зависим. Поэтому мировоззрение язычника, его сознание агрессивно. Да, среди язычников есть великолепные люди, высокого нравственного уровня, но мы говорим об общей тенденции. Само по себе язычество, где человек на первом месте, а божество на втором, не оставляет возможности и внутренне быть свободными. Человек зависит от своих желаний. Он раб своих желаний, своих инстинктов и своей жизни. Так вот, когда противоставляется Бог и дьявол, это уже не единобожие. Дело в том, что Богу нельзя никого и ничто противоставлять. Когда мы говорим, вот Бог и человек, человек – это тоже произведение божественное. Все от Бога. Есть Вселенная проявленная, есть Вселенная непроявленная, есть трансцендентный аспект Божества. Но все, если исходить из первой заповеди, Бог един, все исходит из Бога. Значит, противоставлять Богу нельзя ничего и никого. И если противоставление какое-то есть, то оно имеет иллюзорный характер. Тогда вопрос. Как же так дьявол противопоставил себя Богу? Дело в том, что жизнь появилась как информационное энергетическое начало, как полевая структура. Сначала была жизнь на полевом уровне. А потом уже, в принципе, вся Вселенная – живое существо. Все живое на тонком плане, на первичных уровнях. А потом уже появилось внешнее разделение на живую природу и неживую. Жизнь, как таковая, как мы ее видим, это есть, в первую очередь, полевая структура. Можно сказать, жизнь появилась как душа, а потом уже физические ее составляющие. Поэтому, кстати, я когда был в Израиле, я услышал, это было лет 15 назад, очень любопытную информацию. В иудаизме ангелы не имеют имен. Это у нас тут ангелы, архангелы и так далее. Целая иерархия со своими именами, названиями, званиями. А в иудаизме имен нет. Почему? Потому что ангел – это 100% проводник божественной воли. Ему имя не надо иметь. А вот дьявол – он имеет как бы, он стал дьяволом, потому что он свое мнение получил. Он свое «я» противопоставил как бы божественному, хотя он часть Творца, он забыл об этом. Так вот, главный грех в иудаизме сказано – это удаление от Бога. И удаление от Бога идет через осознание своего эго, своего «я» и противопоставление его божественной воле, неподчинение Богу. Тогда вопрос – а где же всемогущество Бога? Как мог ангел противопоставить себя Богу? Дело в том, что 5000 лет назад объяснить людям законы Вселенной было сложно. Поэтому это было достаточно поверхностно и примитивно, это объяснение, как притча, как сказка, которая отражала суть, но не форму. Чем грех Адама и Евы похож, идентичен с грехом дьявола? Не было, конечно, никакого Адама и Евы, которые жили в каких-то райских кущах. А была жизнь, которая на полевом уровне существовала, и которая обрела физическое воплощение. Так вот, понятие рай, которое является загадкой последние 5000 лет, и понятие «ад» на самом деле имеют реальные корни. Рай – это загробный мир. Ад – это тоже загробный мир. Душа после смерти попадает в загробный мир, в тонкие планы. И вот там, в зависимости от своего состояния поведения на Земле, человек получает ад или рай. Рай – это пребывание души на тонких высших планах, где ощущение единства со всей Вселенной, доступ к любой информации и возможность видеть будущее, так сказать, получать то, что называется аванс на будущее и так далее. Так вот, загробный мир, как мы его представляем, это не совсем то, как раньше представляли древние, какое-то темное царство и так далее. Это мир тонких планов, в которых сокрыто не только то, что мы называем загробным миром, но прошлое и будущее Вселенной. Поэтому жизнь зародилась на тонком полевом уровне, в тонких планах информационных, энергетических, которые связаны с загробным миром. Можно сказать, жизнь пришла из загробного мира, жизнь пришла из смерти. Что это означает? Это означает, что первородный грех Адама и Евы – это зашифрованная информация о происхождении жизни во Вселенной. Первородный грех Адама и Евы – это обретение физического аспекта жизни. А физический аспект жизни подразумевает защиту жизни, защиту тела, иначе жизнь прекратится на внешнем уровне. Так вот, когда ученые проводили эксперименты, человек впадал в кому, самыми последними выключались рефлексы агрессивные, то есть рефлексы защиты жизни. Еще был сделан вывод, что человек агрессивен по своей сути. На самом деле, может быть, человек агрессивен по своей сути, но его душа не агрессивна, потому что она принадлежит вечности. А вот наличие тела уже подразумевает его защиту. И страх за его существование, и, соответственно, агрессивность. Поэтому первородный грех Адама и Евы – это есть внешний аспект жизни, который несет в себе, с одной стороны, развитие, развивается физическая составляющая жизни, а с другой стороны, это всегда страх за свою жизнь, это всегда защита жизни, и это агрессивность. Но дело в том, что жизнь, она состоит из, как все во Вселенной, из двух половинок. Она диалектическая вещь. Жизнь – это способ существования души в проявленном и непроявленном состоянии. То, что мы называем смертью, это непроявленное состояние. Это существование в мире тонких планов. То, что мы называем жизнью, это существование на внешнем уровне, при обретении тела, при развитии и все остальное. Человек развивается по синусоиде. Он живет, потом он умирает, его душа идет в тонкие планы, потом опять получает новое воплощение и развивается дальше. Во Вселенной все развивается по синусоиде. Во Вселенной нет процессов, которые являются одноразовыми. Это невозможно. Все повторяется. Все синхронизируется. Так же и жизнь. Она не может быть одноразовой. Жизнь является чередующимся явлением. Как по спирали мы развиваемся, по синусоиде, так и жизнь должна развиваться через периодическое повторение определенной фазы. Это нормальный закономерный процесс. Так вот, изначальный грех Адама и Евы – это есть приоритет физического уровня жизни, приоритет тела и сознания над душой, которая появилась до этого. Когда для нас внешние аспекты бытия, физические, духовные, выходят на первый план, и мы забываем о душе, которая пришла из Бога и которая вечна, вот тогда начинается грех. Это с одной стороны. А с другой стороны, именно развитие человека – это и есть развитие его физических и духовных возможностей. Поэтому получается диалектическое единство. С одной стороны, есть грех изначальный, первородный, и с другой стороны, без этого греха не будет развития. Мне мой знакомый как-то задал вопрос. Скажите, вот Адам и Ева совершили грех. Да, это плохо. Грех, как советовал один священник, нужно вообще в себе истреблять. Это плохо, это ужасно. От греха мы никогда не отмоемся. Нужно ходить постоянно каяться, молиться, чтобы уменьшать свою грешность. Но поскольку мы изначально грешны, мы никогда от этого греха не освободимся. И что получается? Как проклятие над человеком. Если не освободись от греха, то какой смысл его замаливать? Какой смысл тогда вести праведную жизнь, если грех всегда при тебе, и ты его никогда не преодолеешь? То есть возникает парадокс, который разрешить трудно. Потому что это поверхностное объяснение. На поверхностном уровне, то, что называется парадоксом на поверхностном уровне, на тонких планах парадоксом не является. Там это все вполне логично, и противоположности объединяются достаточно легко. Так вот, первородный грех Адама и Евы – это есть грех и благо одновременно. Развитие нашего внешнего «я» – это и постижение Бога, освоение мира, раскрытие своих возможностей, и это благо. Это все равно, как строить стены дома. Это добро или зло? Это хорошо. Но если фундамент рассчитан на 3 этажа, а мы построили 4, начинаем строить 5, то это уже плохо. То есть грех, как сказано, если перевести слово грех, это есть промах. Главный грех, основа греха – это гордыня. В Ветхом Завете сказано, что гордыня есть удаление от Бога. Так вот, с одной стороны, удаление от Бога – это грех, а с другой стороны, развитие подразумевает увеличение масштаба нашего внешнего уровня, наших желаний, наших возможностей, нашего сознания. Значит, дело не в том, чтобы истребить грех как таковой, потому что с истреблением греха мы будем истреблять не только минусы, но и плюсы. А дело в том, что грех – это есть неправильное соотношение фундамента и стен. То есть пока в нашей душе есть любовь и единство с Богом, пока душа для нас находится на первом месте, а значит нравственность, вера, любовь, пока наличие денег, сознание, благополучие является нормальным. Ведь Бог говорил, плодитесь и размножайтесь. И не является преступлением для человека блага различные. И деньги, и благополучие. Без этого просто не выжить. Так вот, грехом становятся деньги тогда, когда человек забывает о нравственности и о любви. Грехом становится секс, когда человек утрачивает нравственность, приличие и любовь. Грехом становится благополучие, когда ради него человек готов убить, предать, пойти на все, что угодно. Так вот, нынешняя наука является грешной, потому что она утратила нравственность и всякие сдерживающие факторы. Она работает на уничтожение цивилизации. Нынешняя банковская система мировая является грешной. Нынешняя политическая система, экономическая, является грешными, потому что их цель – максимальное извлечение прибыли, выгоды, благополучие для тела, для духа, для сознания, комфортная жизнь, потребительство. И все это в ущерб душе. Поэтому сейчас все то, что раньше могло быть добродетелю, сейчас становится грехом. Попытка разрезать существующее понятие на добро и зло – это попытка вернуться к языческому мышлению. К сожалению, языческое мышление сейчас торжествует и в католичестве, и в православии. Здесь не нужно искать виноватых, потому что это явление закономерное. Когда возникало христианство, оно возникало как оппозиция иудаизму. И поэтому оно начинало развиваться в той среде, где находились язычники. Это был слишком высокий уровень, поэтому неизбежно должна была произойти адаптация, и неизбежно для язычников нужно было приспособиться к их мышлению. Поэтому разделение жесткое на Бога и дьявола, на грех и добродетель, оно было закономерно. Вопрос в том, чтобы потом вернуться к пониманию того, что говорил Христос, вернуться к диалектике, вернуться к единобожию. Но те соборы, которые были в начале, которые закрепили определенные мнения, они вместе с этим закрепили языческое мышление, которое проникло и укоренилось сначала в православии, а потом в вариантах православия, то есть в католичестве, протестантстве и так далее. К чему это привело? Человек, который не может соединить диалектически различные стороны мира, не может быть единобожником. Если есть четкое понятие зла, которое нужно истребить, если есть силы добра, которые должны раз и навсегда победить силы зла, то тогда о единстве Бога говорить не приходится. Есть добрый Бог, есть злой Бог. Добрый Бог должен победить злого. Но пока почему-то побеждает злой. Причем во всех аспектах. Если мы говорим, что террорист управляется только дьяволом, и Бог здесь ни при чем, говорить о единобожии не приходится. А язычник поклоняется жизни, он поклоняется семье, он поклоняется деньгам, силе, власти. Но так устроена природа, что то, чему мы поклоняемся, мы должны потерять. Потому что поклонение чему-то приводит к утрате единения с Богом, привязанность дает агрессию, и агрессия потом разрушает все. Агрессия превращается в саморазрушение. Поэтому языческое мышление возможно. Человек может существовать в рамках языческого мышления, но только тогда. Так, когда живет он исключительно в жестких условиях, когда он должен постоянно испытывать возможность потери жизни, краха благополучия, предательства со стороны других людей, то есть когда ни одна система ценностей не может быть стабильной и вечной. То есть должно идти постоянное разрушение, постоянная потеря всего. Нормальный уровень жизни язычника – это состояние войны, жесткого конфликта, болезней, несчастий и постоянная борьба за выживание. В таких условиях идет интуитивная вера в Бога, и человек комфортно развивается. Для язычника смертельно опасно благополучие, стабильность, деньги, отсутствие войн, отсутствие несчастий. Это приводит к тому, что подсознательно идет резкое поклонение, усиление привязанности к миру, затем агрессия, затем программа самоуничтожения, и идет исчезновение человека, его рода, народа или государства. Пример этому – Содом и Гоморра. Чем благополучнее живет человек, утративший единство с Богом, тем быстрее начинаются процессы распада. Комфортно может жить только тот, кто не привязан к тому, что он имеет. Мы можем иметь только то, что мы можем терять. То, что человек может потерять, он может иметь безболезненно и безопасно. Если чего-то он потерять не может, наличие этого для него является смертельной опасностью. Причем не имеет значения, что это семья, любимый человек, деньги, благополучие, здоровье, все что угодно. Так вот, для того, чтобы говорить о семье, о благополучной семье, гармоничной семье, нужно понять, что является основой семьи. Почему семьи распадаются? Гармоничная семья – это гармоничный человек. А гармоничный человек – это единобожник. Ни одно государство не выживет, если распадается семья. Один из главных признаков распада государства – это разрушение семьи. Давайте вспомним историю России. С середины XIX века. Разложение семьи. Семья объявлена буржуазным предрассудком. Семья – это буржуазная. Новый строй построит новые отношения. Нужно ликвидировать семью как пережиток, и тогда все будут счастливы. Все будут жить одной большой семьей. Распад семьи привел к тому, что начали распадаться нравственные устои общества. Потому что именно семья, не государство нравственность воспитывает, а семья. Государство не научит любить. Учит любить мать, которая дает тепло и заботу своему ребенку. Государство мать никогда не заменит. И никогда не заменит отца, как это сейчас пытается происходить в обществе, пытается создать такой механизм замещения матери и отца. Так вот, научить любить ребенка может только мать и отец. Поэтому распад семьи – это распад нравственного состояния человека. Человек, который не любит свою семью и не заботится о ней, не будет защищать свое государство. С чего начинается распад семьи? С распада высших уровней нравственности, с распада религиозного мировоззрения. Почему религиозного? Дело в том, что любой человек живет в трех системах координат. Это просто любое живое существо должно так жить, иначе оно не выживает. У нас есть оперативное мышление. Это мышление, которое помогает нам реагировать на окружающие события. Без него никак. Вроде бы оно самое главное. То есть, если я вижу, что едет машина, и я не отскочил, меня уже не будет. Это называется оперативное мышление. Я понимаю, есть опасность, нужно уйти. И вроде бы оно основное. Но есть еще тактическое мышление. Я должен думать о завтрашнем дне. Если я знаю, что будет зима, я должен, может быть, поголодать сейчас, если у меня мало запасов на зиму. Но тогда я выживу зимой. И получается, что без тактического мышления я сегодня хорошо поживу, но зимой я умру. Поэтому необходимо давать трезвую оценку тому, что произойдет завтра и послезавтра, и уметь планировать. А есть еще главный уровень, стратегический. Это уровень касается не завтрашнего дня и не этой зимы. Это уровень касается нашей души и того, как мы себя относим с окружающим миром. Если мы внутренне имеем неправильную идеологию, мировоззрение, или наши религиозные представления уводят нас от реальности и не соответствуют законам Вселенной, то нас в будущем, как народа и как цивилизации, уже нет. Стратегическое мышление незаметно. Оно не чувствуется. Но дайте человеку сегодня любые блага, исполните любые его желания, дайте ему любые деньги. Но скажите, что завтра его казнят. Он счастлив не будет. И одновременно человек будет страдать, мучиться, проходить тяжелейшие испытания. Но ему скажут, ты выживешь, ты все преодолеешь. И он будет счастлив в самых тяжелых страданиях, потому что у него есть завтрашний день. Так вот, если у человека есть день послезавтрашний, то есть стратегическое мышление, у него будет день завтрашний и сегодняшний. Если человек умеет стратегически мыслить, он выживет и завтра, и сегодня. Если у него нет стратегического мышления, он сегодня хорошо проживет, как живет нынешняя Европа. Правда, уже не так хорошо. Но завтра у него уже не будет. Или послезавтра. Поэтому получается парадокс. Вроде бы самое главное – это сегодняшний тактический оперативный день. Но на самом деле без стратегии никуда. Стратегия никогда не давалась наукой и не давалась философами. Стратегия давалась мистиками, пророками, людьми религиозными. Почему? Потому что ученый, философ – это люди, которые познают мир через сознание, через внешнюю сферу. А масштабы внешней сферы – это человеческая логика, она очень ограничена. Год, два, сто лет. Пророки и мистики открывали божественную логику. Это логика вселенских масштабов, миллионы и миллиарды лет, по сути дела. Это логика мировой души, единого живого организма, частью которой мы являемся. И без этой логики, без соотношения своего поведения с мировыми законами, с интересами всей Вселенной, выжить невозможно. Поэтому религия любая, священные книги мировых религий, это зашифрованная информация о законах Вселенной. Это зашифрованное стратегическое мышление, которое дается через нравственные заповеди, через притчи. И если мы не понимаем этих сути этих заповедей, а берем их только по форме, у нас начинаются проблемы. Так вот, кого можно противопоставить дьяволу? Ангелов. Дьявол и ангелы – это есть, можно сказать, проявление божественного в различных аспектах. Тенденция дьявольская – это тенденция к торжеству внешней формы жизни, сознания, тела, эго над душой. Тенденция ангельская – это торжество души, любви над, то есть, сути жизни над ее формой. Формы и содержание борются и развиваются. Значит, попытка преодолеть грех через его уничтожение бессмысленна и бесплодна. Как у нас, почему я говорю о грехе? Потому что понятие семьи без понятия нравственности невозможно. А понятие нравственности, оно связано с такими моментами, как что такое хорошо и что такое плохо. Мы должны ориентироваться, куда идти и что делать. И если мы считаем, что плохо – это то, что нужно раз и навсегда уничтожить, развитие закончилось. Если мы поклоняемся хорошему и ненавидим плохое, развитие закончилось. Мы потом будем поклоняться плохому и ненавидеть хорошее. Одна крайность всегда переходит в другую. Так вот, грех – это есть промах. Это есть неправильное соотношение, неправильная система приоритетов. Когда тело, интересы тела, сознания выходят на первое место. Для того, чтобы не грешить, человек должен не истреблять в себе грех, не ненавидеть в себе грех, и не бегать, не снимать еженедельно стружку. Я все равно грешен, мне нужно пойти, причаститься, покаяться, потом я опять буду грешить, потом я опять пойду снять грех. Вот такие наивные представления о грехе. С одной стороны, ты изначально безнадежно испорчен, поэтому тебе нужно постоянно просто ходить, молиться и каяться, а потом грешить. А с другой стороны, попытка уничтожить раз и навсегда грех себе. Такие наивные представления приводят к тому, что человек теряет ориентацию в жизни. У него поверхностное толкование библейских истин приводит к тому, что человек теряет ориентацию в окружающем мире. Он считает, что грех неискореним, что мы изначально грешны, и что когда-то наказание, может быть, и будет, но не сейчас. И после этого начинается постепенное исчезновение веры в Бога. Привычная религиозная традиция – она так и подает. Вот за грех. Что такое болезнь, несчастье? Это еще с иудаизма известно. Это болезнь, несчастье – следствие греха. Значит, если Бог грех простит, значит, не будет болезни и несчастья. Никто не хочет болеть и умирать. Значит, мы должны либо быть безгрешными, что невозможно, либо, сказать, поскольку мы с грехом бороться не можем, мы должны постоянно ходить в церковь, там с нас будет снимать грехи через причастие, исповедь, покаяние. И тогда все будет нормально. А можно еще проще решить. Заплатить деньги, купить индульгенцию, и тогда грехи снимет священник. Тогда и Бог не нужен. И вот эта концентрация на том, что можно от греха избавиться, как от причин болезни, что грех – это что-то такое в виде какой-то грязи, которую можно выбросить и стать чистым и счастливым. Вот эти наивные представления привели к тому, что люди перестали в конечном счете верить в Бога. Еще один важный аспект. В иудаизме говорится о том, что Бог наблюдает за людьми. Но периодически, когда они начинают забывать и начинают совершать много грехов, он приходит и их наказывает. То есть все-таки какой-то контроль есть. Не всегда Бог наблюдает. Вот, допустим, он не увидел, как Адам и Ева согрешили, или увидел, но сделал вид, что не увидел. В этом случае ощущение появляется такое, что человек может как бы иметь свободную волю, Бог не особенно его курирует, но все-таки периодически, если человек начинает переусердствовать в своих грехах, то Бог приходит и наказывает его. Поэтому в иудаизме Бог не только заботливый, но в первую очередь наказующий и справедливый. Хотя на самом деле говорится о том, что и это в иудаизме, что Бог наказывает за грехи до четвертого колена, а прощает до тысячи. Поэтому милосердие Всевышнего неимоверно больше, чем его готовность наказывать. И хотя Бог в иудаизме персонифицируется как человек для простоты понимания многих истин, тем не менее дано четкое понимание того, что Всевышний милосерден, что изменения человека могут привести к тому, что он преодолеет, будет преодолевать себе грех, и не будет наказания везде болезни, несчастья и так далее. В христианстве, если прочитать Библию, там совершенно четко говорится о том, что Бог каждую долю секунды наблюдает за человеком, и все совершится по его воле. То есть божественная воля раскрывается еще сильнее, еще глубже. Более того, если в иудаизме, как бы читая Тору, Ветхий Завет, мы можем прийти к мысли, что Бог когда-то создал мир, и дальше мир сам существует по себе, а Бог только как бы наблюдает за ним со стороны, христианство скрыто, дана совершенно другая система, космогоническая. Христос говорит о том, что волосы на голове сочтены. Если каждую долю секунды мир управляется Всевышним, значит, он не просто им управляется, он им создается. Есть потрясающая и до сих пор непонятная притча, сцена из Библии, история, которая говорит об искушении Христа в пустыне. Загадочна она потому, что, во-первых, никто из апостолов этого не видел. Во-вторых, там сказано, что Христос был унесен в пустыню духом, для искушения дьяволом. Очень странно. Святым Духом он унесен в пустыню для того, чтобы его там искушал дьявол. Логике внешней это не поддается. В чем тут дело? Естественно, никто из апостолов этого не видел, и это мог рассказать только один человек, сам Иисус Христос. Что происходило в пустыне? А в пустыне происходило раскрытие того, что мы называем сверхспособностью. Когда человек не ест, отрешается, происходит усиление контактов с тонкими планами, открываются сверхвозможности. Это называется высший уровень духовности. В иудаизме духовность – это исключительное благо. Моисей, который совершал чудеса, это признак того, что Бог его любит, что он избранник Божий. Если человек совершает чудеса, это высший уровень посвященности, можно сказать. А вот у Христа это не самый высокий уровень. Христос говорит о том, что есть вещи значительно важнее духовных ценностей. Это любовь к Богу. Он говорит такие слова, которые до сих пор непонятны никому, но за отдельными фразами кроется целая целый пласт информации, причем гигантски значимый. Когда дьявол спрашивает Христа, сделай так, чтобы камни превратились в хлебы, Христос отвечает, не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть он отказывается проявить сверхспособности. Хорошо, не хлебом единым жив человек. Хорошо, Бог гораздо значимее куска хлеба. В чем тайна? В чем шифр? В чем загадка этих слов? А ведь искушение Христа в пустыне начинается как сразу после его крещения. То есть крещение – это вступление его на уровень Мессии, Спасителя человечества. И именно в самом первом своем шаге происходит это уникальное мистическое и необъяснимое событие – искушение дьяволом. В чем смысл? А смысл в том, что для иудея молитва на дверях в Израиле до сих пор есть дощечки Мезуза, где есть цитата из Торы. Где написано, если ты будешь Богу поклоняться, ходить Его путями, то дождь придет вовремя, урожай будет. То есть это завет, это договор с Богом. И любой иудей знает, если он будет выполнять заповеди, он будет иметь здоровье, благополучие. И значит, для него выполнение заповедей и молитвы есть возможность получить здоровье и благополучие. То есть жизнь в какой-то степени является главной ценностью, и деньги и благополучие тоже. Молитва и выполнение заповедей – это средство для обретения жизненного благополучия. А высший уровень жизненного благополучия – это сверхспособности. Если я могу камни превратить в хлеб, то у меня проблем не будет и с остальным. То уже не Бог мне дает благополучие, а я могу создать себе благополучие, и деньги добыть, и хлеб сделать. То есть высший аспект защиты жизни – это сверхспособности, это высшие уровни духовности. И для еврея высшие уровни духовности – это невероятное благо, это только благо и только позитив. А вот в христианстве духовность может быть опасной. И Христос говорит «блаженны нищие духом». И Христос говорит о том, что любовь к Богу важнее любого человеческого счастья. И Он говорит самое главное о том, что человек живет не хлебом единым, но словом, исходящим из уст Божьих. Что это означает? Это означает, что хлеб поддерживает наше тело, что мы питаемся на двух уровнях. У нас есть два источника жизни. Источник жизни для нашего глиняного аспекта, для нашего тела – это еда. А источником жизни для нашей души, которая пришла из Бога, является единство с Богом, единение с Ним и любовь к Богу. И если у нас утрачивается любовь к Богу, тогда душа начинает умирать. И тогда уже, как мы не будем кормить тело, оно не жизнеспособно. То есть, по сути дела, Христос сообщает людям о том, что главный источник жизни – это Бог. Не хлеб, не деньги, не еда и не, так сказать, защита жизни. Источником жизни является Бог. Источником жизненной энергии главной и благополучия является Бог. Источником еды является Бог. И молитва «Отче наш» — это есть не выпрашивание куска хлеба, а это есть напоминание самому себе о том, что и еда, существование тела идут от Бога. Мы должны добывать себе хлеб, но на внешнем уровне. А на высшем уровне, получим его мы или нет, определяет Всевышний. И материальные, и духовные, и душевные ценности идут от Бога. Поэтому, как только мы замыкаемся на внешнем аспекте бытия, наша душа начинает утрачивать единение с Богом и главную жизненную энергию. И наша душа начинает постепенно умирать. Но мы об этом не знаем. Душа оскудевает. А потом, когда уровень понижения, скажем так, возможностей души опускается до критического, следующий уровень духа. Духовные планы – это наше будущее. Начинается усечение будущего. И вот тогда мы это начинаем уже чувствовать. В принципе, когда идет деградация души, это видно по деградации нравственности. Я имею в виду, человек не чувствует на физическом аспекте, он еще не болеет. У него идет деградация души, но он не болеет, не мучается, у него дела идут, деньги идут, у него все прекрасно. Как было недавно у нынешней Европы. Но обратный отчет уже идет. Вот тогда, когда душа оскудевает реально, вот тогда начинается исчезновение будущего. И вот тогда начинается уже серьезная проблема. Тогда жизненная сила понижается реально, и вот тогда и появляется гомосексуализм, разложение постепенной семьи, государства, общества, начинаются эпидемии, начинаются войны, а затем начинается завершающая фаза, которая достаточно четко описана в Ветхом Завете, называется она Содом и Гоморра. До уровня Содома и Гоморры Европе осталось немного. Так вот, почему идет деградация Запада? Потому что привычная религиозная традиция, исходящая не из христианства, а из языческих представлений о мире, кстати, католичество взяло космогоническую систему Платона, как и все у язычников, что Земля находится в центре мира, и все остальное крутится вокруг Земли. И вот это, а что такое, так сказать, восприятие себя в центре Вселенной? Это из гордыни непомерная. Для язычника это нормально, для единобожника это невозможно. Поэтому католичество достаточно быстро, в том числе из-за космогонической концепции, перешло на уровень откровенного язычества. Как мы представляем мир в современной религиозной традиции? Бог когда-то создал Вселенную, создал Землю. Когда-то он ее создал, после этого устранился. Но он наблюдает как бы и может наказать людей, если они неправильно себя ведут. Это в концепции иудаизма. В концепции христианства совершенно другая картина. Бог не только создал когда-то мир, он его продолжает воссоздавать каждую долю секунды. И наша душа без божественной любви не выживает. Поэтому Христос и говорил, не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть, по сути дела, Христос говорил о том, что вся Вселенная каждую долю секунды постоянно воссоздается Богом. И когда мы отворачиваемся от Бога, мы теряем главную жизненную силу, начинаем постепенно умирать, даже не подозревая об этом. О чем говорят так называемые христианские религии? Они, взявши очень много из образа мышления, даже не из фактов, а именно образ мышления языческий, они взяли схему, что когда-то мир был создан Богом, что человечество впало в грех, но Бог решил его не наказывать, а прислал своего Сына для того, чтобы спасти. И вроде бы спасение произошло, но поскольку люди все-таки впали в свой грех и не могут преодолеть своих проблем и своих грехов, то рано или поздно состоится высший суд. Но состоится этот высший суд когда-то, через какое-то время, и после этого будет конец времен, и все люди умрут, и будет высший суд, и дальше кто-то попадет в рай, а кто-то в ад. из реальной картины бытия, которая зашифрована в священных книгах, получилась сказка. И эта сказка, достаточно поверхностно изложенная, все больше вызывает сомнений у верующих и отталкивает их от веры. Если Бог сейчас никого не наказывает, если накажет Он когда-то, в конце времен, то многие говорят, а вообще будет ли высший суд или нет, это вопрос. А потом, если мы все умрем, то какое имеет значение, в ад или рай, все равно уже жизнь закончена. Если Бог будет наказывать только тогда, когда будет конец времен и высший суд, то по факту получается, что сейчас можно грешить, радоваться жизни, наслаждаться, все равно не накажут. Таким образом, поверхностная интерпретация на уровне языческого мышления того, что говорил Христос, привела к грубейшему искажению реальной картины мира. Но не физического мира, а духовного мира. Поэтому люди считают, что Бог, если Бог – любовь, то это только, значит, прощение, что это только отсутствие, так сказать, наказания. Помолился, покаялся, грехи простились. И вот такая искаженная картина, что в католичестве можно заплатить деньги, явно или неявно грехи снимутся, в православии можно помолиться, покаяться, и тоже грехи снимутся, священник отпустит грехи, приводит к тому, что человек не понимает того, что такое грех. Если у человека пошла тенденция к приоритету тела, сознания, его эго, его жизни, внешних аспектов над душой, и если все это набрало определенную инерцию, то молись и кайся, толку не будет. Молитва и покаяние – это есть только шаг к изменениям. Если нет реальных глубинных изменений, грех не снимается. Поэтому Христос и говорил, иди, ты выздоровел, вера твоя спасла тебя. Через веру, через готовность изменения и происходит снятие греха. Через изменения. Когда люди не верили, не хотели меняться, Христос их вылечить не смог в своем селении. Поэтому на самом деле поверхностное восприятие понятия греха, потому что это грязь, которую можно снять, помолившись, покаявшись, привела к тому, что люди перестали меняться. Потребность в улучшении характера, в изменении, в единении с Богом просто устранилась как таковая. И дальше закономерный результат – ослабления веры. Почему мусульман, почему у евреев мужчины находятся в храме? Больше мужчин, чем женщин. Потому что мужчина привык жить целью. Женщина живет настоящим. Мужчина должен обеспечивать завтрашний день. Он должен погибнуть для того, чтобы обеспечить выживание семьи. Поэтому для мужчины стратегическое мышление и тактическое намного важнее оперативного. Вот почему из мужчин получаются хорошие философы, архитекторы, а из женщин хорошие дизайнеры. Женщина больше работает в настоящем, она работает на чувственном уровне, а мужчина на духовном, на уровне будущем. Так вот, без цели мужчина жить не может. Лишите мужчину цели, он превратится либо в животное, либо в женщину. Так вот, религия должна давать цель. Какая цель у евреев? Победа иудаизма на всей земле, придет Мессия, освободит, спасет всех евреев. Иудаизм будет торжествовать на всей земле. Есть цель? Есть. Стратегическая? Нет. Тактическая. Но сильная. Какая цель у мусульман? Победа правоверных на всей планете. Победа ислама на всей земле. Есть цель? Есть. Такая же, как в иудаизме. Стратегическая? Нет. Тактическая. Какую цель дало христианство? Еще более высокую. Намного более высокую. Стратегическую цель. Какова цель христианина? Уподобиться Богу. Развиваться. Трансформироваться. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, говорил Христос. И если наше сознание агрессивно изначально, а агрессия – это грех, то Христос как Спаситель пришел людям помочь преодолеть изначальный грех. Каким образом? Сообщив им о том, что они могут ощутить себя едиными с Богом, ощутить себя сынами Божьими. Если я ощущаю свое Божественное Я как большую реальность, чем свое человеческое Я, то моя агрессия исчезает. Потому что агрессия – это защита того, что погибает, распадается, а вечность не распадается. Поэтому ощущение единства с вечностью – это и есть возможность преодолеть агрессию внутри, по сути своей. Это есть жизнь вечная, как говорил Христос. Поэтому система целей в христианстве невероятно мощная. Эта цель, можно сказать, на истории, на протяжении всей Вселенной. Это развитие и уподобление Всевышнему. Это трансформация личности человека. Это не просто улучшение поведения, как в иудаизме. Это не просто улучшение характера, как мы превоспринимаем христианство. Это трансформация личности. И об этом говорится даже у его апостолов. Нужно родиться свыше, обрести второе рождение, изменить свою личность и ощутить приоритет Божественного в себе. Это и есть жизнь вечная. Это есть преодоление над первородным, преодоление первородного греха. Это есть спасение человечества по своей сути. Что мы видим в православии и католичестве? Какая система целей? Христианство ничего не дает, только предлагает быть сораспятым. То есть это призыв к самоубийству, по сути дела. Хотя в христианстве на самом деле никакого призыва к распятия нет. Христос пошел на крест для того, чтобы показать, что жизнь вечная важнее жизни этой, что есть вещи важнее жизни, что нужно молиться не для того, чтобы обеспечить прелесть жизни и ее укрепление, а для того, чтобы обеспечить спасение души, которая является залогом жизни. Поэтому Христос дал невероятно больше того, чем дает любая другая религия. Христос дал людям не возможность спасти жизнь, не возможность обрести деньги, благополучие и здоровье. Христос дал людям возможность воскресения души, спасения души через любовь и единение с Богом, постоянное, по сути дела, обновление. То есть любая цивилизация, как любой организм, вырабатывает свой ресурс. Она должна, как все родившееся, умереть. Воскресение цивилизации означает трансформацию личности человека, его внутреннюю трансформацию. Получение, значит, совершенно, это новый человек. Он получает совершенно новый запас жизни, новую жизненную энергию и новое восприятие Всевышнего. И это, по сути дела, рождение новой цивилизации. Вот то, что дал людям Иисус Христос. Он дал невероятное по значению жизненные ценности и ценности, выходящие за пределы жизни. Понятие единения с Богом, любви, изменения, трансформации, улучшения характера. Это все четко выверенная система целей, которая изложена в его учении. Что мы видим в системе ценностей православия и католичества? Приглашение быть распятым, обещание, что все скоро умрут, что будет высший суд, на котором, может быть, попадешь в рай, а может быть и не попадешь. И накажет тебя только тогда. Что для мужчины высший суд, который где-то когда-то состоится? Это абстракция. Что для мужчины приглашение на самоубийство? Это абстракция. Не очень хорошая. Поэтому мужчины не идут в церковь. Целей нет. Цели срезаны. Поэтому христиане вымирают. Поэтому мужчины слабеют, теряют потенцию. А когда мужчина слабеет, естественно, выходит на первый план женщина. Потому что женщина более жизнеспособна. Мужчина не может жить без цели, а женщина может. Поэтому, когда говорят о конспирологии, о теории конспирологии, что вот эмансипация появилась для того, чтобы женщины платили налоги, как и мужчины, это сказки. Эмансипация появилась потому, что мужчины ослабли, потеряли смысл, цель. И тогда женщина стала уравнивать себя в правах с мужчиной. Но тут маленький нюанс. Женщина всегда была равна мужчине в правах. по своей сути. Почему женщина была униженной, зависимой и не имела работы? Потому что для того, чтобы воспроизвести детей, женщина должна была преодолевать гордыню, преодолевать свои амбиции. Она должна была всю энергию давать не работе, а детям. Для женщины, для которой главное – деньги, сила, секс, удовольствие, то есть для женщины, которая исповедует языческое мышление, эмансипация – это смерть или бесплодие. Эмансипация нормально может быть для женщины только той, которая является единобожницей, для которой осознает, что она есть душа, которая не привязана к внешним аспектам человеческого счастья. Если же женщина себя воспринимает как тело или дух, как сознание, для нее эмансипация – это прямой путь бесплодия, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому, поскольку религия утратила основные ориентиры, они оказались искаженными и ложными, вера в Бога, естественно, должна была ослабевать. Когда священники начинают говорить о единобожии с точки зрения языческой логики, единобожие заканчивается. Поэтому священник, который скорбит о том, что христианство умирает, с одной стороны, а с другой стороны, в своих проповедях добивает христианство языческим мышлением, это закономерное явление для сегодняшнего дня. Для того, чтобы человек жил душой, а любовь находится только в душе, а не в сознании и не в теле, для этого нужно быть единобожником. С языческим мышлением любовь в душе не удерживается. Она удерживается только тогда, когда идут непрерывные войны, катаклизмы, мучения, страдания и потери. Поскольку сейчас идут постоянные локальные войны, но нет мировой войны, потому что это приговор человечеству, это означает, что тот негатив, который раньше выпускался через войны, начинает скапливаться, начинает трансформироваться в распад души. Душа очищалась войнами, как ни странно, страданиями, болезнями и несчастьями. Поскольку сейчас медицина успешно борется с болезнями, политики успешно борются с войнами, остается только одно – тело защищено, дух защищен, будет распадаться душа. Поэтому чем более стабильна ситуация на планете, чем лучше работает медицина, чем лучше и комфортнее живет человек, тем быстрее будет нравственное разложение. А нравственное разложение, оно уже идет не просто как утрата нравственных ориентиров, распад семьи, но и как рождение детей с очень серьезными психическими и физическими проблемами, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому для того, чтобы говорить о восстановлении семьи и о спасении нынешней цивилизации, мы должны говорить о восстановлении веры в Бога. Задать себе вопрос, почему исчезла в иудаизме, в православии и католичестве первая заповедь, почему в главной заповеди в христианстве сейчас богословы называют вторую заповедь «возлюби ближнего своего», забыв о первой, почему мир воспринимается статично, почему понятие греха воспринимается только как абсолютное зло, почему дьявол противопоставляется Богу, почему вообще представление о Творце и о том, что такое человек, является до сих пор совершенно сказочными и поверхностными. То есть без желания, без стремления понять миссию Христа, без желания разобраться в том, чему учил Христос, без желания понять того, к чему идет нынешняя цивилизация, и почему это происходит, рассчитывать на укрепление семьи, на развитие семьи, не представляется возможным. Либо мы возвращаемся к единобожию, либо мы обретаем веру, либо мы наконец-то понимаем, чему учил Христос, либо в течение ближайших десятилетий от нас просто не останется ничего. К сожалению, не только от христиан, но и от мусульман, и от всех. Потому что мы уже давно являемся единой цивилизацией. Я смотрел, с 72-го года мы являемся на энергетическом уровне едиными. И это означает, что если у человека гангрена обоих ног, рук и головы, то все остальное вряд ли выживет. Поэтому либо мы умираем все, либо мы все спасаемся. Поэтому рассчитывать, что какая-то определенная группа людей останется в живых на нашей планете, сейчас не представляется возможным. Вопрос выживания цивилизации – это вопрос спасения и выживания семьи. Поэтому от того, насколько каждый из нас сумеет понять то, о чем говорилось в священных книгах, насколько каждый из нас понятие любви, веры и нравственности поставить на первый план, насколько для каждого из нас душа будет важнее, чем сознание и тело, настолько будет у нас возможность спасти, сохранить семью и дать ей новую жизнь. Я вам желаю успехов в этом. Спасибо, до свидания.